В одной школе директор заставляет учеников в свободное от занятий время работать у него в лесопитомнике за 10 шиллингов в час. Карл об этом заявил, но дело было прекращено без заслушивания свидетелей. Учителя, которые об этом знали, упрекнули Карла в нарушении профессиональной этики. И что мне теперь, по-прежнему писать стишки? Карл много читает и иногда в толстой книге находит предложение, которое подчеркивает. Он мог бы одно это предложение превратить в целую книгу, так как все, что говорится вокруг этого предложения, лишнее. И тогда, говорит Карл, я растворяю в пиве две таблетки снотворного и погружаюсь в опьянение, которое бросает меня в постель, всякий раз в надежде, что, возможно, на сей раз кровообращение с этим не справится. «Я переполненный колодец», — говорит Карл. «Нужно выбить крышку». «Стоит ли?» «Может быть, вода уже протухла?» Он лишь тогда будет опять писать стихи, когда вопрос с крышкой как-то решится. «Я считаю, что крышку колодца можно и приподнять. Для этого нужны подходящие инструменты. У Карла столько папок с материалом. Ему нужно было бы однажды все привести в порядок и распределить по разделам. Но Карл говорит, этот материал как ртуть, течет сквозь пальцы, как только дотрагиваешься до жизни. Ртуть развлекает, но она и ядовита, как безоблачные романы, которые выдавливают из себя некоторые писатели, кое-кто из них уже от нее умер. Он делает для себя заметки, потому что жизнь становится переносимее, если какие-то ее эпизоды так или иначе описывать, потому что, когда он пишет, он яснее чувствует и точнее мыслит. Он считает, что людям легче разговаривать с собой письменно, чем устно, ведь, читая, они становятся более внимательными и менее самонадеянными. Мама радуется моему удачному замужеству. Она говорит, что мой отец ее не понимает. Бабушка говорит, что с дедушкой она чего только не пережила. Папа говорит, что бабушка дедушку никогда не понимала. Бабушка говорит, что папа должен уважать маму больше. Папа говорит, что мама его не понимает. Нужно только представить себе, что это носовые платки не Рольфа, а Альберта. Что тахту нужно почистить для того, чтобы Альберту не действовала на нервы собачья шерсть. И я стелю на супружескую постель льняное покрывало, как будто это наш остров, и складываю пижаму, как будто я Хильда. Может быть, Альберт сам складывает свою пижаму? Он спит слева или справа? Хильда пользуется косметическим средством против старения кожи. У нее уши меньше, чем у меня, и более нежные суставы. Рольф считает, что в последнее время я лучше пахну и выгляжу более ухоженной. Он надеется, что со временем сделает из меня настоящую женщину. «Ты стал рассудительной, — говорит папа, — теперь с тобой можно разговаривать. Прежде ты была как взбаламученный песок в бурной воде. Теперь вода чистая, песок оседает». Папа предлагает нам коньяк и протягивает мне свою черную сигарету, потому что теперь напротив него сидит взрослая женщина. А еще он много говорит, но и внимательно слушает. «С твоим отцом ведь нельзя разговаривать, — говорит мама. Но вы новое поколение, и когда я вижу тебя такой, — говорит она, — да, и что же ты думаешь?» Она говорит, что думает о том, что она, возможно, подумала бы тогда, будучи беременной, если бы могла увидеть меня такой, какая я теперь сижу перед ними. Тайно она коллекционирует сообщения о несчастьях. Она вырезает из газет и подклеивает на каждый новый месяц календарь с афоризмами фото обуглившихся детских трупов, утонувших лошадей, замученных кошек, туда же засушенные полевые цветы, голубиные перья, руками-ногами написанные пейзажи. Еще в ее ночной столик втиснуты Тагор, Рильке, Гессе и Тракль, и ленты, и бумага для упаковки подарков, письма, которые она хранит все, тогда как папа рвет каждое письмо, которое он прочитал, и на который ответил, и в одном из ящиков его ночного столика лежит кожаный кошелек с деньгами, а в нижнем отделении стоят комнатные туфли. «Твой отец — материалист, твоя мать строит воздушные замки». «У твоего мужа есть характер», — говорит бабушка. Рольф, естественно, не ревнует к такому кретину, как Карл, каковым я, собственно говоря, его и считаю, но я должна иметь в виду, что не стоит рассказывать Карлу о вещах, которые касаются только нас двоих. Он надеется, что у меня достаточно чувства такта, чтобы не переступить грань между откровенностью и бесстыдством. И где пуговица, которой не достает вот уже несколько недель? Это происходит от того, что ты постоянно возишься с этой псиной, а твой собственный муж нужен тебе, вероятно, лишь для того, чтобы согревать постель. Ответа он не ждет. Уходит, не закрыв за собой дверь. Если бы он хоть раз хлопнул дверью. Но он собой владеет, научился этому у своей мамы и за время военной службы. Он держит себя в руках. Такие, как Рольф, даже под зад пнут с милой улыбкой. Так одурачивают партнеров и выставляют за дверь докучливых посетителей. Незаметно, но эффективно убирают людей с дороги. Убрать с дороги. Он сам это говорил о себе и своем шефе. Шеф ему особенно импонирует. «Как-нибудь я должна его увидеть», — сказал Рольф однажды в темноте перед сном, когда опять ничего не произошло. «Один росчерк его пера, и головы катятся». Он уходит и продолжает думать за меня, даже считает, что это хорошо, но только думает всегда чуть-чуть мимо меня и не знает, в каком месте его корабль даст трещину. У него нет глаз на затылке. Он всегда смотрит вперед. Я спрашиваю маму, бывает ли, что человек, о котором имеешь определенное представление, вдруг меняется? Было ли неверным это представление о нем, или ты сам изменился? «Я не меняюсь», — говорит она. «Твой отец немного изменился». «Я думаю, что мужчины меняются». «Только мужчины?» «Да», — отвечает она, и тут вспоминает о чем-то, что причиняет ей боль. Не об отце, а о другом, за которым она ухаживала в годы войны, когда еще была в госпитале медсестрой. Она добровольно бралась за самые трудные случаи. Ноги ее были стерты, потому что ей выдали слишком маленькую обувь. Подходящей для нее во время войны не нашлось. Она проводила тогда ночи напролет в тесных туфлях, выхаживая умирающих из палаты смертников. И среди них был один, который писал ей такие романтические письма. А когда он вылечился после ранения, он стал посылать ей к Рождеству поздравления, сопровождая их годовыми отчетами о волнениях и крупных событиях, о мотоциклах, которые отправляла в США его предприимчивая жена, в то время как он, забившись в свой кабинет, ломал голову над организационными усовершенствованиями и обеспечивающими экономию новшествами. А прежде он посылал ей томики лирических стихов, всякий раз с вложенным внутрь своим стихотворением. Теперь он гонялся за мелкими аферистами и торчал на заводе BMW, сообщая о производственных мощностях «Опеля», «Фольксвагена» и «Форда». И что нужно преодолеть застой. И что сам он все еще водит свой старенький «Фиат». И что его жене опять пришлось поднимать и фиксировать опустившуюся почку. И она себя прекрасно чувствует. И что после консультации за 20 марок его целых 3 месяца не беспокоили дивертикулы кишечника. И что у него в саду есть кусты сирени и розы Форсайт. За гараж он платит ежемесячно 350 немецких марок. «Этот человек изменился», — говорит мама. «Но, возможно, таким его сделала жена. Ведь в его письмах она никогда не шлет привет. Может быть, поэтому?» Во время войны был еще один человек, которого спасла мама, и он хотел на ней жениться. Однако мой папа счел, что это невозможно, и что он поднимет маму до себя, и они обручились во второй половине первой половины дня, когда мама была без сил после операции с ампутацией ноги. Тут папа и влюбился окончательно в медсестру со стертыми ногами. Когда мама думает, что ее никто не видит, у нее опускаются углы рта. Ей кажется, что я не слушала. Вино виновато, что она так много говорила и даже поплакала. Бабушка говорит, что грусть без причины наступает часто, но с возрастом приходит и умиротворение, потому что тот, кто стар, уже ничего для себя не желает, и все, чего он не желал, остается позади.